Глава 16, в которой все меняется каждую минуту. День бала ожидаемо выдался волнительным. Не переживала по этому поводу, наверное, только Джоанна. Для нее любой праздник был скорее обузой, чем радостью. Она с куда большим удовольствием провела бы этот вечер в компании книги, чем в окружении шумных однокурсников и музыки. Она даже с платьем не особо заморачивалась. Оно у нее было одно на все торжественные мероприятия. Как в академии, так и дома. Зато Юна начала сходить с ума еще за неделю. Она даже пыталась перешить одно из нарядных платьев, чтобы стать еще моднее, по ее мнению. А у нее их было три. И все она везла в академию, конкретно для этого бала. Потому что не могла определиться. И даже в самый день бала она все еще старалась что-то добавить или изменить, чтобы выглядеть настоящей принцессой для своего принца. Принцем, безусловно, был не Барни, который ее пригласил, а все тот же Кейн. В своих мечтах Юна уже танцевала только с ним, сраженным наповал ее привлекательностью и осознавшим, каким дураком он был до этого дня. «Это точно будет мой вечер!» — уверяла она в сотый раз, крутясь перед зеркалом. И ей крупно повезло, что конкурентов на это самое зеркало в их спальне не было. Джо стала одеваться за четверть часа до выхода. В нашей с Бекки комнате тоже царила суматоха, хотя мы и пытались помогать друг другу наряжаться. Платье к балу мы приготовили еще летом, как и все однокурсницы. Джонни в счет. Теперь же оставалось только привести их в порядок и дать отвисеться после тесного шкафа. Пошив платьев, мы нарочно выбрали одинаковым. Отличались они только цветом ткани и отделки. Мое было насыщенного рубинового, а Бекки — ночной фиалки. Начало бала было назначено на 7 вечера, и в половине седьмого в нашу дверь постучали. «Это ребята!» — воскликнула Бекки, выглянув в окно. На пороге и правда стояли Рик и Барни, оба в нарядных черных сюртуках с атласными лацканами и белоснежных рубашках. Они оба выглядели взволнованными и будто бы растерянными. «А где Чес?» — спросила Бекки. «Тут такое дело, Лив». Рик смущенно взлохматил свой чуб и глянул на меня. «Чес попал в лазарет». «Что-то серьезное?» Я нахмурилась. «Он заболел?» «Он хотел попользоваться моим новым одеколоном». Виновато пробубнил Барни. «И не знал, что в нем есть пачурский лимон, на который у него сильная аллергия. За минуту просто покрылся красными пятнами, даже задыхаться начал. Он не хотел идти к целительнице, надеялся, что пройдет, но стало только хуже. Мы просто силой потащили его к мисс Фине. Она дала ему какую-то пилюлю и намазала мазью. Ужасно вонючий», — вставил Рик, поморщившись. «В общем, она оставила его в больничном крыле до утра. Хотя он рвался так на бал. К тебе», — продолжил Барни. «Чес прямо был сам не свой, что все так вышло. Сказал, что ему не хватит и миллиона слов, чтобы извиниться перед тобой». «Но разве он виноват?» Я покачала головой. «Он подвел тебя. Теперь ты без пары». Барни понуро опустил голову. «Он просил передать тебе вот». Рик протянул мне красную розу, прямо в тон моему платью. «Спасибо». Я чуть улыбнулась. «Я могу сбегать и позвать Грея Линтона. Он так и не успел никого пригласить». Спохватившись, предложил Барни. «Он будет рад пойти с тобой. Даже очень рад. Нет-нет, спасибо. Я усмехнулась, хотя и испытала разочарование. Пойду одна. В конце концов, это всего лишь формальность. Через полтора часа все и вовсе забудут, кто с кем пришел. А Чеза можно сейчас навестить? Боюсь, что пока нет. Барни печально хмыкнул. Пилюля от аллергии имела снотворный эффект. Заснул почти сразу. Мисс Фина сказала, что часа четыре он еще точно будет дрыхнуть. «Что ж, тогда идемте на бал!» Воскликнула я с преувеличенной бодростью. «Повеселимся заодно и за Чеза, чтобы было, что ему рассказать!» «Лив, точно все в порядке!» Шепнула мне обеспокоенная Бекки. «Мне так жаль!» «Да перестань!» — отмахнулась я. «Ну, значит, мне суждено пойти туда одной. Не конец же света, правда?» «Еще не поздно найти тебе пару!» — вставила Юна, тоже переживая за меня. «У нас еще трое парней должны быть свободны!» «Ты мне еще Фирса предложи!» Я закатила глаза. «Нет уж, лучше одна!» «Полностью с тобой согласна», — проворчала Джоанна. «А по мне, так отличный повод вовсе туда не идти». «Лучший совет дня», — с сарказмом ответила ей Юна. «Не равняй всех по себе. Люка, небось, своего Лив не одолжишь». Джоанна задумалась, словно всерьез рассматривала такой вариант. «Перестаньте!» Возмутилась я. «Джо идет на бал со своим парнем, и точка. И хватит уже меня жалеть». «Нет, Люка все же не дам», — с опозданием согласилась Джоанна. «Все, идемте», — скомандовала я, подталкивая всех к выходу. «Не заставляйте ребят ждать». Конечно, я кривила душой, говоря, что ничего страшного не произошло, и бодрилась тоже из последних сил. От мысли, что мне придется явиться на бал одной, тем самым дав возможность позлорадствовать Саре и ее подружкам, терпеть все эти сочувственные взгляды от других, все внутри переворачивалось. Но бегать за полчаса до бала в поисках другого партнера, словно поберушка, тоже было ниже моего достоинства. В общем, как ни крути, все было отвратно. Я шла позади подруг, которые держали под руку своих партнеров. По пути встречала другие парочки, и моя решимость таяла на глазах. «Ой!» — воскликнула я так, чтобы услышал кто-то из подруг, и прикрыла ухо. «Кажется, сережку потеряла. Пробегусь по дорожке, поищу. Я вас догоню. Буквально пару минут». И припустила в обратном направлении, пока никто из них не успел опомниться и броситься мне помогать. Я свернула с главной дорожки и опустилась на скамейку. Мне нужно было еще немного времени, чтобы настроиться. Что-то сбегать ото всех, чтобы побыть в одиночестве. Стало у меня традицией в этом году. Я невесело усмехнулась, подумав об этом. То я от Шейна прячусь, то сейчас вот от Винсента и Сары. Наверное. Хотя и от Шейна тоже. Он ведь придет на бал, увидит меня одну, опять начнет жалеть, возможно. А я не хочу его жалости. Только не его. «Меня что-то прямо тянет к девушкам в печали». От звука этого голоса сердце сделало такой кульбит, что чуть не выпрыгнуло из груди. На дорожке стоял Шейн во плоти. «Легок на помине, Рахули». «Точнее, все время к одной девушке», добавил он, усмехнувшись, подошел ближе и остановился прямо передо мной. Так непривычно было видеть его в светской одежде, да еще и нарядной. Сейчас в нем ничего не осталось ни от стража, ни от преподавателя. Это был тот самый мужчина, которого я встретила в саду Фрезий и случайно поцеловала. От тех воспоминаний сердце забилось еще быстрее. «Сожалею, если это причиняет вам неудобства, магистр», — отозвалась я, тоже усмехнувшись. «Если вы дадите мне минуту, я исчезну из вашего поля зрения вместе со своей печалью». «И продолжите печалиться в другом месте?» «Нет, так не пойдет». Шейн покачал головой. «И, кажется, я даже догадываюсь, в чем причина». Я глянула на него с подозрением. «Если вы думаете на Винсента, то это не так», — поспешила заверить я. «И со Златоглазкой все в порядке». «Зато с Чезом не все в порядке», — сказал Шейн с улыбкой. «Я знаю, что его свалила внезапная аллергия. Случайно повстречал мисс Фину, и она упомянула о нем. Вы же только недавно узнали об этом?» «Перед самым выходом». Кивнула я, вдруг почувствовав, как тяжесть в груди уходит. «Я хотела его навестить, но Рик сказал, что он спит. Очень жаль, что так с ним вышло». «И вы решили поэтому вовсе не идти на бал?» «Почему же?» Я опустила глаза и стала разглаживать невидимые складки на платье. «Как раз собиралась это сделать, но пришли вы?» «Я просто присела поразмыслить». «Вы не хотите пригласить кого-нибудь сами? Уверен, найдутся те, кто с удовольствием станет вашей парой». Даже если до начала бала осталось 10 минут. Я чувствовала на себе его взгляд, но боялась посмотреть в ответ. «Думаю, я справлюсь сама», — ответила, чуть помедлив. «А если вас приглашу я?» Я вскинула на него ошеломленный взгляд, но потом сникла, напустив на себя серьезный вид. «Я оценю вашу заботу, но не стоит. Вы правильно сказали, что я какая-то вечная девушка в беде. При этом же каждый раз пытаетесь мне помочь, спасаете мое положение. Но я больше не хочу злоупотреблять вашей добротой, поэтому...» Я сделала глубокий вдох и поднялась. Наши взгляды с Шейном встретились. Он больше не улыбался. «Но если я действительно хочу пойти на бал с вами?» — произнес он проникновенно. «Никакой жалости, никакой заботы. Или же этого не хотите вы?» «Нет, я... но...» Я так растерялась и разволновалась, что забыла все слова на свете. «Вы не боитесь, что о нас будут говорить?» Наконец удалось проговорить. «Ваша репутация. Вы же преподаватель, страж, а я...» «Нигде в уставе Академии не запрещено преподавателям приглашать на бал студенток». Шейн пожал плечами. «Нигде в уставе не запрещено приглашать студенток стражам. И студенткам не запрещено приходить туда с кем-то помимо однокурсников. Я же нисколько не переживаю за свою репутацию. Разве что за вашу. Вы скорее можете от этого пострадать. Поэтому я и спрашиваю, что, возможно, вы сами не захотите». Его кадык едва заметно дернулся, а в глазах промелькнуло волнение. Я тоже занервничала сильнее. Мне понадобилось несколько долгих секунд, чтобы решиться и признаться самой себе, а после произнести это же вслух. «Я хочу пойти с вами на бал». Губы Шейна дрогнули в улыбке, и он протянул мне руку. Я вложила свою ладонь в его и тоже робко улыбнулась. Какое-то время мы шли, просто держась за руки. Но потом Шейн переместил мою руку выше, чтобы я взяла его под локоть. Теперь мы стали еще ближе друг к другу. И от этого у меня перехватывало дыхание. На ступеньках перед входом было пусто. Все уже собрались в зале. «Зайдем, похоже, последние. Готовьтесь к фурору», — пошутил Шейн, чем немного разрядил обстановку. Я улыбнулась в ответ и задержала дыхание, прежде чем шагнуть в открытые двери зала. Вопреки ожиданиям Шейна, нас заметили не сразу. Мы все же чуть опоздали, и ректор уже начал свою поздравительную речь. Так что все взгляды были направлены на него. Однако сам ректор увидел нас и решил поприветствовать прилюдно. «А вот и магистр Шейн с мисс Раффер. Наконец присоединились к нам. И теперь я могу обратиться ко всем без исключения». Один за другим все начали оборачиваться в нашу сторону. На лицах большинства читалось легкое удивление. Бекки просияла и что-то сказала Рику. Юна улыбнулась и хитро подмигнула мне. Джоанна лишь вопросительно приподняла бровь. А вот Винсент... В первое мгновение он просто изменился в лице. Правда, после все же выдавил из себя улыбку. Сара же, натурально висевшая у него на руке, тоже натянуто улыбнулась. Во взгляде же ее читалось колючее любопытство. Шейн подвел меня к Бекке и Юне, за что я была ему благодарна. Поддержка подруг мне сейчас была необходима. «Ты нашла себе отличную пару!» Не стесняясь магистра, сказала Юна все с той же лукавой улыбочкой. Я бросила смущенный взгляд на Шейна, на что тот усмехнулся и ответил подруге. «Скорее, это я нашел ее». «Значит, вам повезло вдвойне, магистр». В тон ему отозвалась Юна и снова подмигнула мне. А между тем началось представление наших малышей-драконов. Самих их тревожить никто не стал. В это время они уже отдыхали, набираясь сил. Вместо этого под куполообразным потолком зала стали появляться их проекции с достоверной точностью. Ректор называл имя каждого нового хранителя и его пару дракона. «Мой жемчужинка как живой!» Радостно пискнула Юна, когда прозвучало ее имя, а следом в свете магических кристаллов появилось изображение ее дракона. «Мисс Ребекка Линдсей, мисс Сара Линдсей, Мирк Гай Малин, Мирк Винсент Мур, мисс Сесил Ноэн». Имена звучали одно за другим, и те, кого еще не назвали, в предвкушении ждали свое. «Мисс Оливия Раффер». И под потолком засверкала своей яркой синевой моя златоглазка. Она и правда была как настоящая, и на миг мне захотелось оказаться рядом с ней, чтобы сказать, как я дорожу ею. «У вас тоже был такой бал, Мирк Шейн?» Снова заговорила Юна. «В точности такой же», — ответил тот, улыбаясь. «Неужели и ваш Элейн когда-то был маленьким?» Усмехнулась я. «Даже не могу его представить детенышем». «Он с вылупления был очень независимым и серьезным», отозвался Шейн, продолжая улыбаться своим воспоминаниям. «Точно, как и моя златоглазка», вздохнула я с нежностью. «А я Елифара не представляю маленьким», хихикнула Юна. «Кстати, нужно не забыть поздороваться с Миргом Кейном». Я заметила, что тот стоял на другой стороне зала вместе с остальными стражами. и с интересом посматривал в нашу сторону. То на Шейна и меня, то на моих подруг. И мне показалось, что его внимание привлекало больше Бекки, чем Юна, которая даже с такого расстояния пыталась строить ему глазки. Наконец, представление было закончено, и ректор пригласил всех к фуршетным столам. «Советую хорошенько подкрепиться», — весело добавил он. «Впереди вас ждут танцы и развлечения. А еще драконы наших уважаемых стражей тоже подготовили для вас поздравления. Но и это чуть позже». Бобо сегодня превзошел сам себя. Столы просто ломились от всяческих лакомств. Мы ненадолго разлучились с Шейном, который остался переговорить с кем-то из стражей. И я смогла, пока он не смотрит, без стеснения накинуться на еду. За всеми волнениями я не заметила, что ужасно проголодалась. «Что-то магистр все чаще оказывается рядом с тобой», заметила Бекки, накладывая на тарелку закуски. «Но сегодня вы просто превзошли себя». «Если ты ждешь каких-то вразумительных объяснений, то у меня их нет». Отозвалась я тихо. «Сама не знаю, как все произошло. Он просто пригласил, а я согласилась. Думаешь, зря?» Бекки задержала на мне взгляд, будто рассматривая, а потом медленно покачала головой. «Не знаю, но рядом с ним ты какая-то другая». «Надеюсь, другая не в худшем смысле?» Усмехнулась я натянуто. «Точно не в худшем!» Засмеялась подруга, успокаивая меня. «Наоборот. А вообще, глядя на вас, я все чаще вспоминаю ночь разноцветных огней. Может, и правда та примета работает?» «Ох, перестань!» Я почувствовала, как к щекам прилила кровь. «Любопытная замена заболевшему Чезу!» С другой стороны от меня появился Винсент. «Ты меня все больше удивляешь, Лив. Надеюсь, ты не забыла, кто такой Аарон Шейн. Или, наоборот, все прекрасно осознаешь?» «Если ты о том, что я пришла на бал с преподавателем, то это не запрещено нигде и никем», ответила я, пытаясь сохранить свой тон равнодушным. «То же самое касается и стражей. В уставе нет подобных запретов», повторила я слова, сказанные мне Шейном. «А как насчет племянника короля?» Меня бросило в жар. Я ведь действительно за эти месяцы успела забыть, кто есть Шейн на самом деле. Он не просто страж, не просто мой наставник. Он член королевской семьи. Но что это может означать для меня? «Вот именно», — ответила за меня Бекки. «Магистр сам пригласил Оливию. А разве члену королевской семьи можно отказать?» И она чуть улыбнулась. «То есть он тебя вынудил к этому, пользуясь своим положением?» Выражение лица Винса изменилось с вызывающего на озадаченное. «Нет!» Поспешила опровергнуть эту нелепую мысль я, но, кажется, тем самым запутала все еще больше. «Демоны! А вдруг остальные и правда сейчас будут думать о нас в таком ключе?» «Чез заболел, а магистр пригласил меня, и я согласилась. Что в этом предосудительного?» Хуже всего было то, что я оказалась вынужденной оправдываться перед Винсентом, хотя предполагалось, что будет все наоборот. Как он смог все так перевернуть и опошлить? «В этом нет ничего предосудительного, абсолютно». Снова пришла мне на выручку Бекки. Ее голос стал притворно язвительным. «А ты, Винс, почему оставил мою кузину в одиночестве?» Она очень не любит, когда с ней так обращаются. Может ужалить, знаешь ли. О, слышите музыку? Кажется, начинаются танцы. И, насколько я знаю, первый танец принадлежит партнеру, с которым пришел на бал. Винс, мой тебе совет. Винсент! Сара сама не заставила себя ждать, явившись в следующую секунду и не дав Муру ответить Бекке. Пора открывать бал. Я хочу, чтобы мы были первой парой. И она по-хозяйски переплела свою руку с его. Почему бы и нет? Он широко ей улыбнулся, нас же больше не удостоил своего взгляда. Что-то Мур меня разочаровывает все сильнее. Протянула Бекки. Да уж. Только и смогла прошептать я. Ребекка! К подруге подбежал сияющий Рик и протянул ей руку. «Приглашаю на первый танец, моя мисс!» «Благодарю!» Бекки улыбнулась и позволила себе увести к центру зала, где начали собираться пары. Я оглянулась в поисках Шейна и тотчас наткнулась на него взглядом. Он уже тоже направлялся ко мне. «Я помню про первый танец», — сказал он, улыбаясь, и первый взял меня за руку. Мне хотелось сказать, что я рада этому, но от вновь захлестнувшего волнения только и смогла что улыбнуться в ответ. Мы прошли к танцующим парам, и Шейн положил руку мне на талию, а моя ладонь неуверенно опустилась ему на плечо. Мой танцевальный опыт был невелик, что добавляло мне волнения. Было боязно опозориться, сделать что-то не то, показаться неловкой. Но магистр сделал первые уверенные шаги, и мне ничего не оставалось, кроме как повторять все за ним. Шейн снова улыбнулся, и его теплый взгляд заставил меня забыть о своих переживаниях, полностью довериться ему. Мне в одночасье стало легко. Окружиться с ним под музыку оказалось так приятно, что временами просто перехватывало дыхание. Я улыбалась ему и таяла в лучах ответной улыбки. «Вы сегодня особенно красивая, мисс Раффер», — внезапно заговорил Шейн, и сердце ухнуло куда-то вниз. Я наступила ему на ногу, все-таки сбившись с ритма, и смутилась еще сильнее. «Простите». «Это не то, за что следует просить прощения», — усмехнулся он. «Во всяком случае, у меня». Шейн сделал последний поворот в танце, и музыка стихла. Мы стояли почти в центре зала, в окружении других пар. Все сияли улыбками и были готовы к следующим танцам. «Можно от тебя пригласить?» Ко мне, заметно волнуясь, подошел Малин. «Магистр, вы не будете против?» «Нет, конечно», — улыбнулся тот. Его рука соскользнула с моей талии, и в этом месте я ощутила неуютную пустоту. Шейн шутливым поклоном передал меня Малину, и тут же грянула новая мелодия. На этот раз более энергичная и веселая. «Тебе очень идет это платье», — с серьезным видом произнес Малин. «Спасибо», — ответила я, а в голове пронеслись слова Шейна. «Вы сегодня особенно красивы». Он сказал «особенно». Значит ли это, что и в другие дни он тоже считает меня красивой? От этой мысли внутри все затрепетало, и снова захотелось улыбаться. Робкая улыбка Малина слегка меня отрезвила. Кажется, он подумал, что я улыбаюсь ему. Я попыталась сосредоточиться на танце, но мысли то и дело ускользали в сторону Шейна. Я даже украдкой поискала его глазами, пригласил ли он тоже кого-то на танец. Но магистр нашелся у фуршетных столов рядом с Кейном и Лером. Они неспешно о чем-то беседовали, попивая вино. От увиденного я испытала облегчение, чему сразу устыдилась. Почему меня это так волнует? На следующий танец меня перехватил Рик, а потом и Барни. Следом начался фаерет, на протяжении которого все менялись партнерами каждые 10 секунд. Это было очень сумбурно, но очень весело. Когда закончился и этот танец, слово вновь взял ректор. «Пришел момент немного передохнуть», — сказал он. «И посмотреть, что приготовили для вас взрослые драконы. Вы можете остаться здесь и наблюдать за всем через наш прозрачный купол». Ректор показал наверх. «Или же выйти на улицу и насладиться зрелищем оттуда». Большинство студентов устремились к дверям, которые вели в наш сад. Я тоже поспешила за ними, правда, по пути потеряв из виду подруг. На улице уже стемнело. Я попыталась найти Бекки или Юну, но столкнулась взглядом с Винсентом. Он глядел на меня из-под лобья и будто ждал, что я пойду к нему. Но самой мне этого совсем не хотелось, поэтому я, наоборот, отошла подальше, скрывшись в тени кустов. В следующее мгновение с крыши Академии прямо в небо устремилось несколько белых лучей. Они образовали круг света, в котором появились драконы. Я узнала Ривеллу, Елифара и Герона. Они стали двигаться словно под музыку, то взмывая выше, то планируя или уходя в пике. Вскоре к ним присоединились другие драконы, и это было настоящее представление, от которого по коже бежали мурашки восторга. «Удивительно, правда?» Сердце радостно ёкнуло, когда я увидела рядом с собой Шейна. «Действительно», — улыбнулась я. «Они и сами решились на такое. Просто мне казалось...» Я замялась. «Как бы это сказать...» Но магистр, как всегда, меня понял. «Что драконы слишком гордые и своенравные для такого шоу? Что ж, иногда и такое случается». Он усмехнулся. «И только на день чествования новых хранителей и их юных драконов, как сегодня. В качестве исключения». «В таком случае это вдвойне невероятно», — отозвалась я, не отрывая взгляда от неба. «О, а вон и ваш Элейн!» «Да, он меньше других любит эту традицию», — хмыкнул Шейн. «Но чтит ее, как и все остальные. Правда, все три предшествующие дня мне пришлось терпеть его бесконечное ворчание по этому поводу». «Передайте ему, что он великолепен». Я улыбнулась. «Великолепнее всех остальных?» Магистр весело прищурился. «Безусловно», — в тон ему ответила я. «В таком случае он будет доволен этой похвалой, особенно из ваших уст». «Ну вот, снова особенно. Или я преувеличиваю и как дурочка ищу скрытый смысл в его словах? Выдаю желаемое за действительное». «Кстати, скажу по секрету, сейчас будет еще и фейерверк», — заговорил Шейн дальше. «Правда?» — оживилась я. «Тогда можно отойти подальше, вон туда, где будет лучше видно». Магистр без слов последовал за мной к маленькой старой беседке, которая стояла на небольшом пригорке. «Отсюда и правда лучший обзор», — с усмешкой согласился Шейн. Драконы меж тем завершали свой прекрасный танец, и по одному покидали кольцо света. Последним сделал круг Элейн, и лучи потухли. Небо снова стало темным, но только для того, чтобы через секунду озариться красной вспышкой фейерверка. Где-то внизу раздались восторженные крики ребят. Кто-то даже захлопал. «Я же говорил...» Шейн, запрокинув голову, улыбнулся. В небо взвился новый огненный цветок, прямо над нами, отчего громыхнуло так, что я вздрогнула и невольно покачнулась. «Осторожнее!» Магистр со смехом подхватил меня. У меня тоже испуг сменился смехом, и когда небо осветилось следующим цветом, я вскрикнула уже скорее в шутку, чем всерьез. А потом почувствовала, что Шейн на меня смотрит, и обернулась. Он уже не улыбался, а его глаза медленно скользили по моему лицу, словно... любуясь? Я тоже перестала улыбаться, а сердце замерло в непонятном ожидании. Между нами что-то неуловимо изменилось. Это было похоже на разгорающийся огонек, которому остались считанные секунды до того, как он превратится в настоящее пламя. Я вспомнила другой фейерверк и то, что под ним случилось. И, кажется, эти воспоминания возродились не только у меня. От взгляда Шейна у меня ослабли коленки, а потом он нежно провел пальцами по моей щеке, и мне стало трудно дышать. Я смотрела, как он наклоняется ко мне, как его губы становятся все ближе, и боялась шелохнуться. Когда же они коснулись моих, я закрыла глаза и позволила себе упасть в пропасть. Это был совсем другой поцелуй, ничем не похожий на прошлый. Теперь Шейн целовал меня, а я не пыталась убежать от него. С нарастающим трепетом позволяла его губам ласкать свои и страшилась, что это сейчас закончится. Я узнавала их вкус, чуть пряный, с нотками сладкого вина, и сама пьянела все больше и больше. Мне хотелось эти губы все сильнее и сильнее, но я боялась показаться неловкой, неумелой, поэтому продолжала лишь принимать их томительную нежность. Над нами продолжали взрываться цветные огни, а мне казалось, что мы одни во всем мире. «Меркшейн! Меркшейн!» Сквозь грохот фейерверка прорвался чей-то голос. Мы с Шейном одновременно отпрянули друг от друга, вернувшись в реальность. «Я здесь, Арт!» — отозвался магистр чуть хрипло. «Наконец я вас нашел!» Из-за дерева появился запыхавшийся молодой страж Аратон Мейдж. Кажется, он не видел, чем мы тут занимались. «Прибыл королевский посыльный. Говорит, что к вам. Что-то срочное». Шейн растерянно посмотрел на меня, затем снова коснулся моей щеки, будто извиняясь, и отступил. «Веди меня к нему», — сказал он уже стражу. И, развернувшись, стремительно пошел прочь вместе с Аратоном. А я осталась одна, пытаясь осознать, что только что произошло.